Мы похоронили Хаки в кургане на берегу. Земля была мерзлой, поэтому трелям, которые повылезли из щелей, когда все кончилось, пришлось как следует попотеть. Закончили только к вечеру. А когда вернулись к своим, то обнаружили, что там уже вовсю празднуют свадьбу Хальфдана. Как оказалось, конунг велел ставить столы и созывать гостей, едва увидел по ту сторону озера повозку с цветным шатром. «В ней моя невеста», — провозгласил он без тени сомнения. «Свадьба сегодня». И понеслась. Ни Свартхёвди, ни Хакона, волка среди пирующих не было. Но они еще наверстают. Свадьба конунга — это надолго. Хальфдан был счастлив, а его невесте я этого сказать с уверенностью не мог. По-моему, она сама еще не поняла, что происходит. Девчонка лет 15 или около того. Сначала угодившая в лапы свирепейшего из здешних разбойников и 3 месяца ожидавшая, пока тот оправится от ран, чтобы ее изнасиловать. Причем она была в курсе, какие слухи ходили на этот счет о берсерках вообще и о Хаке в частности. И, надо полагать, благодарила отца за то, что он, даже умерев, сумел ее защитив, изранив злодея настолько, что тот до конца так и не оправился. Блин, мне даже представить трудно, каким он был, этот Хаки в расцвете сил. И каким был Сигурд Олень, конунг Хрингарики, с которым было всего 5, а с Хаки 30, и большинство берсерки. Из коих берсерков Сигурд, если верить сведениям Хакана Волка, а зачем тому врать, лично убил 7. Думая о Сигурде и Хаке, я очень остро ощутил свою несостоятельность. Вроде того, что испытывает Соложонок, оказавшийся за одним столом с героями-ветеранами. Впрочем, и Сигурд, и Хаки мертвы, а мы пока живы. И кровь Сигурда тоже. Я поглядел на его сына, Готхорма. С виду обычный мальчишка, вроде моего ученика Скиди. «Что тебя печалит, муж мой?» Гудрун прижалась ко мне, заглянула в глаза. «Радуйся, это же свадьба!» И конунг сказал, он готов отдать Фрейдис нашему брату. Ну да, Хальфдан был счастлив и щедр. Славная юная жена из лучшего рода и неплохой фюльк в приданное. Никто даже не заикнулся о том, что у Сигурда остался наследник. Больше того, население Хрингарики, не принявшее Хаки, было просто счастливо провозгласить своим конунгом Хальфдана. Ведь о нем говорили, он приносит удачу той земле, которой владеет. Там, где правит Хальфдан, не бывает неурожаев. Склонен думать, что Хальфдан сам же и распускал такие слухи. Крутейший пиар для нищей и тощей Норвегии. А вот на меня он, оказывается, обиделся. За то, что я похоронил Хаки. Хальфдану хотелось бы, чтобы тот умер без чести. Человеку, который уже мнил себя конунгом всем Норвегии, не нужны были конкуренты на дороге славы. Впрочем, обижался конунг недолго, до тех пор, пока не услышал драпу в честь блестящей своей победы над страшным берсерком. И похороны в эту драпу вписались весьма достойно. Воистину, историю творят не воины, а поэты. Пройдет 1000 лет, и никто не узнает, как было на самом деле. Эффектный вымысел куда более живуч, чем правда. Свадьбу Свартхёвди сыграли 2 недели спустя. И она блекла на фоне великого праздника. Свадьба конунга. Который не только не завершился к этому времени, а еще только-только набрал обороты, потому что именно через неделю начали прибывать наиболее именитые гости. Но медвежонок был счастлив, и Гудрун была счастлива. А что мне еще надо? Может быть, чтобы эта зверская полярная зима наконец кончилась? Глава 36. Домой. И зима закончилась, и мы отплыли из Упленда. Не попрощавшись с Хальфданом, потому что тот в это время был далеко. Он отправился в Хадаланд укреплять вертикаль власти. Провожали нас Харальд Щит и еще 12 местных, с которыми мы успели подружиться. Вербовать в дружину я никого из норегов не стал. Ограничился уже принесшим мне присягу Дривой, охотником, который сначала намеревался меня прикончить, но потом провел через 1/3 Норвегии и напросился в Дренги. С оружием он по-прежнему был не очень. В учебном поединке даже Гудрун еще месяц назад убивала его 5 раз из 5. Мне этот расклад не изменился бы, но я запретил Гудрун драться. Ее животик уже был заметен, и ей следовало поберечься. Теперь она тренировалась сама с собой. Или со мной, потому что я точно не дам ей пропустить случайный удар. Поскольку мой хирт нынче пребывал в зародышевом состоянии, на румы северного змея, помимо меня, медвежонка Тьюдара, Дривы и отца Бернара, сели парни Красного Лиса. Надо отметить, что они сменили палубу с огромным удовольствием. Еще тот конкурс был. Одна из причин – у меня на борту были женщины. Мои ткачихи-англичанки. Брать их силой я запретил категорически, только по уговору. Если это удастся уговорить. Кое-кому удалось, видимо, потому что в этом мире к подобным вещам относятся иначе, чем 12 веками позже. И мораль здесь не христианская, а языческая. Воспользоваться рабыней, если хозяин не возражает, все равно, что пирожок съесть. А если возражает, можно откупиться или умереть, если хозяин решит, что ему нанесена обида. Вот так однажды медвежонок едва не прикончил одного любвеобильного бонда по имени Тюркир «Вшивая борода». Но на Дракаре такого не случится, здесь все на виду. Однако главной причиной, по которой мой Дракар для этих парней предпочтительней ирландского пса, стал Тюдар-певец. Скальда чуть ли не силой отгоняли от Рума, чтобы тот спел или рассказал что-нибудь занятное. А история Тюдара была, как снежинок на Деде Морозе. В общем, путешествовали мы весело и без конфликтов. Сами никого не трогали, и нас никто не трогал. И так продолжалось до самого Хёдебю, где мы сделали остановку, чтобы заправиться, узнать свежие новости. Я наконец-то получил возможность съездить в усадьбу Хрёрика. И получил отворот-поворот. Со мной даже разговаривать не пожелали. Какой-то непредставившийся очень хмурый родич, увешанный золотыми цацками и оружием, велел мне убираться. Мол, с человеком, который служит Ивару Бескостному, ему говорить не о чем. Мои попытки доказать, что я сам по себе, ничем не дали. Я мог бы вызвать его, но смысл? Так ничего и не выяснив, я вернулся к нашим. И узнал новость, которая весьма меня заинтересовала. Мьор Ярл, та самая сволочь, из-за которой я и угодил во все прошлогодние беды, оказывается, был где-то неподалеку. И прислонялся уже не к Рагнару. Ну не то, чтобы он с Ладброком рассорился, не тот у него вес, но сукин сын сменил лагерь, и теперь он опять ярл конунга всех данов. «Давай его убьем», — немедленно предложил я медвежонку. Тот отреагировал вяло. Оказывается, Мьора в Хёдебю нет, и в Дании вроде тоже. Он вместе с главным датским конунгом Хариком отправился на переговоры с германцами. Да и вороны с ним, еще встретимся. Медвежонок был добродушен и наслаждался жизнью и молодой женой. Даже возможность кого-нибудь грохнуть или ограбить не вызывала в нем обычного пылкого отклика. Впрочем, я и сам был таким. У меня была Гудрун, чей животик уже начал округляться. У меня был корабль, друзья и достаточно позитивное будущее. И у меня остался еще один шанс узнать правду о Хрёрике Соколе. Нужно лишь посетить респектабельного бонда Ярпа Бобра, приютившего прошлым летом раненого Ульфхама Треску.